Истинный мир боевых искусств. Глава 21. Возвращение Лян Чинюя. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Rolate.ru. Поздняя ночь. Внутренний двор старейшины племени Лянь. Бух! Дверь в доме старейшины распахнулась. Внутрь вошел молодой человек, выглядящий как яшма в головном уборе, что означало внешне красивый, но внутри пустой и никчемный. «Чинюй, зачем ты пришел?» Старейшина встал, увидев молодого человека. Лян Чэнь ранее объявил, что собирается уединиться до начала отбора воинов в Божественное Королевство. Но прошло меньше месяца с изоляцией Лян Чинюя, а он уже вернулся. «С моим развитием возникли некоторые проблемы!» Лицо Лян Чинюя скривилось. Он планировал в течение 2 месяцев находиться в уединении, чтобы накопить достаточную базу перед применением эссенции пустынной кости для прорыва в сферу пурпурной крови. Таким образом, его духовная основа бы укрепилась, и накопив достаточное количество энергии, когда бы он прорвался в сферу пурпурной крови, он бы достиг пика начального уровня сферы пурпурной крови. Среди других людей на начальном уровне сферы пурпурной крови он бы мог смотреть на них свысока. Также это помогло бы ему быстрее прорваться на следующий уровень. Это было бы очень выгодно для него. При выборе воинов Божественного Королевства Таи обращали внимание на его духовную базу и прогресс развития. Если бы Лян Чинюй подошел под оба эти требования, то он бы точно получил одобрение офицеров Божественного Королевства Таи, и в будущем он бы привлек всеобщее внимание и достиг немыслимого успеха. Но обстоятельства больше не позволяли поступать так. После сбора целебных растений на лекарственной горе клана Лянь развитие Лян Чинюя сильно замедлилось, несмотря на то, что он использовал такие хорошие травы. Лян Чинюй был убежден, что столкнулся с узким местом. Стоит заметить, что настрой человека на боевые искусства очень сильно влияет на их развитие, особенно в уединении. С хорошим настроем, уверенностью в себе и настойчивостью было проще прорываться на новый уровень. А если кто-то думает, что столкнулся с узким местом, практикуя боевые искусства, их развитие станет менее эффективным. Обычно психологическое влияние не оказывает сильного воздействия, но Лян Чинюю изначально не хватало ресурсов для его развития, и что важнее, его прогресс стал медленнее, потому он и решил прервать свое уединение. Очистив свой разум и немного отдохнув перед поглощением эссенции пустынной кости, он может снова уединиться и прорваться в сферу пурпурной крови. В этом заключался нынешний план Лян Чинюя. Это был вполне разумный план. Иногда случалось, что было невозможно прорваться на новый уровень, но немного отдохнув и внезапно прозрев, многие мастера неосознанно прорывались на следующий уровень. Как проходит процесс переработки пустынных костей? Лян Чинюй задал вопрос, который больше всего его волновал. Можно сказать, эти куски пустынной кости были всей его жизнью. Все идет согласно плану, но несколько бедняков, занимающихся переработкой, отравились несколько дней назад. Я изначально планировал поддержать их еще несколько дней, но увидев, как плохо им стало, пришлось дать им несколько кровоостанавливающих пилюль. Сейчас они восстановились, и поэтому процесс переработки не замедлился. Услышав это, Лян Чинюй сдвинул брови. Этот мусор просто бесполезен. Прошло лишь несколько дней, а они не выдержали яда пустынных костей морозного удава. После употребления кровоостанавливающей пилюли они значительно сократят свою жизненную силу. При таком положении дел они умрут раньше, чем закончится очистка пустынных костей. Слова Лян Чинюя были холодны и бесчеловечны. Старый старейшина чувствовал, что он перегибает палку, и сказал: «Чинюй, ты требуешь от них слишком многого. Эти люди плохо питаются и одеваются так же. Как бы они могли противостоять яду морозного удава? Они и так уже пожертвовали собой ради племени Лянь. В будущем, когда ты поднимешься, ты должен позаботиться об их семьях». «Понял», – коротко бросил Лян Чинюй с каменным лицом. «Я беспокоюсь только о процессе переработки и боюсь, что она может слишком затянуться. Если эти люди умрут слишком рано, это отрицательно скажется на всем процессе. Дедушка, прошу, отправь туда еще людей. Чем больше людей, тем лучше. С большим количеством людей они всегда разделят яд морозного удара между собой и продержатся дольше. Хотя кровоостанавливающие пилюли не очень дорогие, но большинство наших денег уже потрачено. Нам нужно экономить каждую монету», — сказал Лян Чинюй легкомысленно. Старейшина вздохнул, услышав его слова. Он знал, что с каждым нанятым человеком терялась еще чья-то жизнь. Отчаявшиеся бедняки даже готовы были глотки грызть, чтобы присоединиться к процессу переработки пустынных костей ради кусочка мяса. «Думаю, так будет лучше для нашего племени», — мрачно сказал старейшина. «Какая жалость! Если бы у нас только были пустынные кости без яда, Нам не пришлось пожертвовать столькими людьми. Пустынные кости без яда? Усмехнулся Лян Чинюй. С финансами нашего племени и незаконченной техникой обработки была бы у нас возможность обменять что-нибудь на пустынные кости без яда. Кроме того, кости морозного удава не ядовитые, они просто излучают слишком сильный морозный ци. Попадая в организм человека, этот ци замораживает внутренние органы, приводя к смерти. Конечно, пустынный мастер небес мог бы легко рассеять ци морозного удава. Вот только зачем такому мастеру помогать какому-то мелкому клану очистить такие низкосортные пустынные кости? Невозможно, чтобы к нам пришел мастер и бесплатно помог. Даже молодые мастера больших племен не хотят использовать этот винный пустынной кости. Я смог получить эти кости только потому, что они были самыми дешевыми. Прямо как богатая семья скармливает оставшиеся кости собакам, так и я, как паршивая собака, жду подачки от большого племени. Говоря такие самоуничижительные слова, губы Лян Чинюя подергивались, а кулаки сжались, ногтями впившись в плоть. Он ненавидел молодых мастеров обоих полов, крупных кланов, которые могли выбирать, какие использовать пустынные кости без вреда для себя и не теряя эффективность костей. Но ему же пришлось пройти через все проблемы и пожертвовать своими деньгами, только чтобы получить низкосортные кости морозного удава. Ему пришлось надеяться только на эти пустынные кости, имеющие большие побочные эффекты, и рисковать своей жизнью, чтобы поглотить их. Как же он жалок. Я знаю, что Чинюю было трудно все эти годы, но ты должен знать, что в больших кланах мало талантов и множество неодаренных людей, которые получают мало мяса пустынных зверей, сказал виновато старейшина. Он знал, что у Лян Чинюя был огромный талант, но из-за того, что их племя слишком бедно, они не могли обеспечить его всем необходимым. Старейшина знал, что Лян Чинюй был все эти годы зол на свое родное племя, хотя тот ни словом об этом не обмолвился. Лян Чинюю было трудно слушать эти слова старейшины, и он сказал: «Достопочтенный дедушка, не стоит успокаивать меня. Небеса слишком бессердечны, обращаясь со мной, как с соломенной собакой. И поскольку мир так несправедлив, я использую всю свою силу, чтобы обрести справедливость. Рано или поздно я сам буду управлять своей жизнью и возьму под контроль жизни людей. В будущем под моими ногами окажутся все отпрыски больших кланов». «Ясно», – вздохнул старейшина. «Завтра я дам приказ собрать больше людей для переработки пустынных костей. Меня не волнует количество погибших. С увеличением рабочих увеличится и поглощение морозного ци, сделав пустынные кости более безопасными для тебя». Старейшина знал, что Лян Чинюй не чувствовал никаких угрызений совести из-за гибели бедняков ради него. Лян Чинюй ненавидел этот мир за его несправедливость. Он считал себя ужасным неудачником, так как он мог волноваться о бедах других людей? Для Лян Чинюя бедняки были словно муравьи, даже себя он представлял лишь чуть большим муравьем. Выживает сильнейший. Это понятие глубоко укоренилось в сердце Лян Чинюя. Только поедая таких мелких муравьев, он сможет вырасти в того, кто сможет управлять сам своей судьбой и судьбами других людей, как сильнейший мастер. Истинный мир боевых искусств. Глава 22. Найм. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Рано утром, когда солнце уже взошло и над лесом поднялся туман, древняя дикая природа приветствовала новый день. С остановкой сбора травы их порядок дня изменился. Цянцзя уже уготовила завтрак, пока Июнь рубил дрова во дворе. Он не пользовался топором, а рубил полено голыми руками. «Па!» Четкий звук разрубаемого полена разнесся по округе. С чистым срезом полено разделилось на две половинки. Июнь посмотрел на расколовшееся полено и подумал: при полном освоении кулака драконьей жилы и тигриной кости можно разломать ствол огромного дерева на маленькие палочки голыми руками менее чем за минуту. Если я буду практиковать еще 3 месяца, интересно, смогу ли я достичь такого уровня? Июня из задумчивости вывел какой-то шум вдалеке. Слушавшись, Июнь услышал голос Чао Тиджу. «Люди племени Лянь! Внимание! Старейшина издал указ набрать 10 крепких мужчин для переработки пустынных костей. Желающие могут записаться у меня. Приниматься будут люди на основе их прошлых заслуг». «О! Набирают крепких мужчин для переработки пустынных костей?» – подумал Июнь. Он уже подозревал, что недавно люди заразились как раз от пустынных костей. Большое число заболевших были сразу же исцелены чудо-пилюлей. Нужна была веская причина, чтобы набрать новых работников для переработки пустынных костей. С этой мыслью Июнь бросил заготовку дров и направился к гумну в деревне. Издалека Июнь уже мог видеть Чао Тиджу, кричавшего на всю деревню. Многие деревенские всполошились, ведь нынешние работники, отвечающие за переработку пустынных костей, уже получили много всего хорошего. Помимо чудо-пилюли и мяса, им также выдавали еду. Из-за этих пустынных костей в их племени началась острая нехватка еды. Возможность собрать больше еды была мечтой каждого жителя деревни. «Наймите меня! И меня тоже!» Народ бросился к Чао Тиджу регистрироваться, боясь, что их кто-нибудь опередит. «Я, Ван Даху, готов перерабатывать пустынные кости. Я мужчина второго ранга, огромного телосложения, но желтолицый из-за недоедания человек встал перед Чао Тиджу. Он смотрел на Чао Тиджу с надеждой в глазах. «Мужчина второго ранга, едва ли ты нам подойдешь», сказал Чао Тиджу, придирчиво осмотрев Ван Даху. Чао Тиджу, конечно же, не знал, что процесс переработки был смертелен. Это был главный секрет всего племени Лянь, чтобы предотвратить утечку. Лишь немногие из высших чинов знали об этом. Остальные же члены лагеря подготовки воинов не знали, что эти пустынные кости содержали в себе смертельный морозный ци, который, проникнув в тела людей, медленно разрушает их организм, и те умирают от отказа внутренних органов. Потому Чао Тиджу думал, что процесс переработки – это замечательная работа. Получив право выбирать людей на такую хорошую работу, успокаивала Чао Тиджу. Благодаря этим новым полномочиям многие люди подобострастно смотрели на него и пытались всячески польстить и угодить. Чао Тиджу довольно хорошо разбирался в людях. «Ван Даху, пока отойди в сторонку, но я оставлю тебя заменой. То есть, если никто не подойдет, то я возьму тебя». Услышав слова Чао Тиджу, Ван Даху пришел в восторг. Он поблагодарил Чао Тиджу и радостно послушно отошел в сторонку. «Хм! Люэр, ты тоже решил присоединиться? Но у тебя слишком слабые ноги. Даже легкий порыв ветра сдует тебя. Ты должен знать, что там придется рубить крепкие дрова и находиться на жаре с утра до ночи. Такая температура котла слишком высока. Без достаточной физической подготовки ты сразу же упадешь в обморок». Чао Тиджу нетерпеливо махнул рукой, чтобы прогнать тонкого, как обезьяну, Люэра. Лян Чинюй дал распоряжение выбирать только сильных мужчин, поэтому Чао Тиджу не собирался набирать слабаков. И таким образом, один за одним жители деревни подходили, чтобы наняться на работу, но многим было отказано, а некоторые остались. Июнь наблюдал за ситуацией неподалеку. Он нутром чувствовал, что что-то не так с этими пустынными костями. Но даже если тут действительно есть какая-то проблема, он должен разузнать обо всем сам. Ведь пустынные кости были очень важны для Июня. Поскольку на горе не осталось больше трав, ему требовалось много энергии для тренировки, а одной каши ему не хватало. «А, это же ты!» Пока Июнь думал о своем следующем шаге, вдруг позади него раздался знакомый голос. Голос был глубоким и мягким, но лицо Июня сильно исказилось, когда он услышал его. Это был Лян Чинюй. Разве Лян Чинюй не в изоляции? Согласно словам Чао Тиджу, он должен был находиться в изоляции около 3 месяцев. Так почему же он вышел на люди так рано? По изначальному плану Июня он должен был превзойти Лян Чинюя за эти 3 месяца, пока тот будет изолирован от внешнего мира. И эти 3 месяца он мог не опасаться Лян Чинюя. Но теперь Июнь лишь 7 дней практиковал боевые искусства, и даже с фиолетовым кристаллом Июнь не сможет сейчас победить Лян Чинюя на 5-м уровне смертной крови, который практиковал боевые искусства уже 10 лет. Июнь внимательно все обдумал и понял, что у них не было серьезных причин ненавидеть друг друга. Покушение на убийство Лян Чинюя, скорее всего, было вопросом удобства. К примеру, увидев крысу в своем доме, человек попытается ее убить. Но если ему это не удастся и крыса убежит, он не будет преследовать ее, ломая стены и пол, чтобы убить ее. Июнь обернулся, сменив выражение лица на спокойное, и встретился глазами с Лян Чинюем. Но стоило ему посмотреть на Лян Чинюя, он сразу же показал испуг на своем лице, как будто не знал, что ему теперь делать. «Юный господин Лянь?» Июнь отступил на несколько шагов, как будто был в шоке от внезапного появления Лян Чинюя. Лян Чинюй нахмурился. Этот пацан еще не подох? Он действительно пошел на убийство для своего удобства. Основной причиной была ненависть, которую он почувствовал от Июня. Лян Чинюй боялся, что во время критической стадии переработки пустынных костей из-за недостатка пищи и смертей жители восстанут против руководства племени. Лян Чинюй боялся, что Июнь, который так легко вызвал беспорядки, поднимет бунт против него. Лян Чинюй старался следовать высшим стандартам боевых искусств, чтобы в будущем править миллионами. С такими целями у него был склад ума императора. Человек вроде Июня был для него лишь букашкой. В целях предотвращения любой потенциальной опасности убить Июня не было чем-то особенным. Лян Чинюй и без того убил множество людей. Чего только стоит переработка пустынных костей, которая приведет ко многим смертям. И поскольку убийство Июня не было чем-то сложным, Лян Чинюй не принял это близко к сердцу. Он ранее не следил за судьбой Июня, и поэтому, выйдя из изоляции, новость о том, что Июнь жив, лишь немного озадачила его. Такой слабый сопляк не погиб от его атаки. Что же могло произойти? Его умений было недостаточно? «Что ты здесь делаешь?» – спросил Лян Чинюй. «Если юный господин спрашивает, я слышал, что господин Джао набирает сильных мужчин для переработки пустынной кости. Я также слышал, что за это можно получить кусок мяса. И потому думал попробоваться наняться». «Вот как?» Выслушав Июня, глаза Лян Чинюя наполнились презрением. Июню было только 12 лет, но его речь в день выдачи еды не была похожа на слова 12-летнего пацана. Он также подстрекал людей к бунту, делая себя нестабильным пунктом в расчетах Лян Чинюя. Но сейчас Июнь выглядел как обычный ребенок. В его глазах лишь одно маринованное мясо. Чего мог добиться такой человек? Лян Чинюя не волновал Июнь, кроме того, что по странным стечениям обстоятельств не смог его убить. «Ну, раз ты хочешь поучаствовать в переработке пустынных костей, почему бы тебе не записаться? Почему стоишь здесь?» «Если честно, юный господин, господин Чао берет мужчин не ниже второго ранга, но я, когда Июнь говорил, его голос постепенно затих, словно он стыдился своей крохотной силы и не мог больше ничего сказать. Презрение в глазах Лян Чинюя стало еще четче. Этот тупой пацан думает, что я о нем высокого мнения. Верно, он же просто 12-летний ребенок. Что он мог задумать?» Лян Чинюй уже и забыл, что ему самому всего 17 лет. Среди своих сверстников он был самым смышленым и дальновидным, но все же он сам был еще молод. Он бы ни за что не подумал, что у 12-летнего ребенка перед ним была душа взрослого человека. «Раз у тебя есть желание и готовность послужить во благо своего племени, я не могу отказать тебе. Увидев, какой ты трудолюбивый мальчик, я понял, что ты достоин поддержки. Поэтому я сделаю исключение и дам тебе такой шанс», — Лян Чинюй сказал несколько поощрительных слов Июню. «Этот идион навряд ли внесет хоть какой-то вклад из-за своей слабости, хотя он и болезненный, но отлично подойдет для поглощения морозного ци». Истинный мир боевых искусств. Глава 23. Июнь на переработке костей. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта Rolate.ru. «Так я могу присоединиться к очищению костей?» — радостно спросил Июнь. Лян Чинюй безмолвно кивнул. Это действительно вызывало жалость видеть, как человек, посланный на смерть, так этому рад. «Благодарю вас, юный господин». Июнь был очень счастлив. Он не притворялся, это были его настоящие эмоции. Изначально он думал, что Лян Чинюй, увидев, что он жив, разозлится и еще раз похлопает его по плечам. Хотя это и не повредит Июню, но повлечет за собой множество последствий. Если первую неудачную попытку убийства Июня Лян Чинюй мог посчитать случайностью, то он бы что-то заподозрил. Случись такое во второй раз, для Июня это бы плохо закончилось. Цель Июня – присоединиться к переработке пустынных костей – была достигнута с помощью Лян Чинюя. Очистка пустынных костей даст Июню дополнительное время на тренировку. Сила Июня росла большими темпами, так что в течение 2 месяцев все изменится. «Юнир, почему ты не идешь кушать?» Цян Цяожо приготовила еду и пошла звать Июня. Но только выйдя из дома, она заметила, как Июнь вдали разговаривал с Лян Чинюем. Цян Цяожоу мгновенно забеспокоилась, ведь Лян Чинюй причинил тяжкий вред Июню и почти убил его. Она быстро направилась к ним, боясь, что Лян Чинюй снова навредит Июню. Хоть Цян Цяожоу и ненавидела Лян Чинюя до мозга костей, но она понимала, что не может высказать все ему в лицо, и приходилось быть внешне вежливой. «Кто тут у нас? Неужели самый юный господин Лянь?» Цян Цяожоу криво улыбнулась, отодвинув Июня за спину. «О, Цян Цяожоу, я тебя помню!» Увидев ее действия, Лян Чинюй нахмурился. Эта девушка все еще была враждебна к нему. Лян Чинюй не любил, когда нищие плебеи из племени Лянь не проявляли к нему должного уважения. Это было результатом его комплекса неполноценности в сочетании с его силой. Потому он стремился установить свою власть среди бедняков, которые не могли ничем ему ответить. Но Цян Сажоу была девушкой, которой он восхищался, и потому относился к ней терпимее. Он собирался постепенно сломить и приручить ее. Лян Чинюй ушел. Хотя он и восхищался Цян Сяожоу, он не обращал на нее никакого внимания и ни слова больше не сказал. Он был элитой и выглядел словно император, который только навещал, но никогда не преследовал сам. Ему лишь нужно было дождаться, когда Цян Сяожоу попадет в безвыходную ситуацию, и тогда она сама приползет к нему. Цян Сяожоу смотрела на удаляющуюся спину Лян Чинюя, стиснув маленькие ручки Июня, и спросила: «Юнер, что произошло?» «Ничего, сестренка Сяожоу, нет причин для беспокойства», — ответил Июнь. Ведь именно Июнь сказал, что Лян Чинюй навредил ему, и поскольку он заверил ее, что все в порядке, Цян Сяожоу успокоилась. Последние несколько дней она начала смутно ощущать, что ее брат уже перестал быть обычным ребенком, каким был раньше. Теперь у него был свой собственный взгляд на все. Но Цян Сяожоу вдруг почувствовала что-то неладное, пока размышляла. «Юнер, ты же не думаешь о переработке пустынных костей? Ты не можешь туда пойти?» Июнь удивленно посмотрел на сестру. Сильная интуиция Цян Сяожоу просто поражала. Хотя она не знала, что за тайна скрывается за очищением костей, но она уже считала, что это слишком опасная работа. Июнь, обдумав все, мягко произнес: «Сестренка Сяожоу, я не так слаб, как ты думаешь. Восстав из мертвых, думаю, теперь я отличаюсь от себя прошлого. Разве ты не помнишь, как несколько дней назад я забрался на 20-метровую скалу?» После слов Июня Цян Сяожоу вспомнила. Она тогда была сильно поражена скоростью и ловкостью Июня. Но она все списала на то, что Июнь любил лазить и собирать травы еще с детства. Если подумать, то Июнь действительно стал более энергичным. Он лазил по скалам лучше, чем большинство членов лагеря подготовки воинов. Осознав это, Цян Сяожоу успокоилась. Ее брат действительно изменился. Иногда выжить в смертельной ситуации было большой удачей. Цян Сяожоу услышала, что некоторых людей поразила молния, и они не только не погибли, но также обрели особые способности. Неужели у Юнь-Эра похожая ситуация? В ту же ночь Июнь, как новый работник, пришел к месту переработки пустынных костей. Гумно окружал деревянный забор. Из-за того происшествия с Тифом деревянные заборы стали еще больше, чтобы теперь точно никто не видел, что происходит внутри. Всего было около 30 человек, разделенных на две смены. Июнь был назначен в ночную смену. В ночной смене числилось около десятка человек. Хотя эти люди не были из лагеря подготовки воинов, но все они были довольно огромными. Июнь, находясь рядом с ними, был похож на цыпленка среди лебедей. Его рост был едва ли им по грудь. Увидев Июня, десяток мужчин были шокированы. Причина такой реакции была вполне очевидна. Как такой тщедушный ребенок мог быть выбран для такой работы? Кроме малой силы, его рост был настолько низок, что даже стоя на табурете, он бы не смог дотянуться до края огромного котла. И как он тогда сможет подливать огненную воду Ли в котел? «Пацан, ты издеваешься над нами? Как такой, как ты, сможет заниматься очисткой костей? Да что ты сможешь сделать таким тельцем? Твои ноги не толще этих дров». Все мужчины с неодобрением смотрели на Июня. Ведь этот пацан, ничего не делая, получит кусок мяса. Им это не нравилось. Июнь даже не стал ничего не говорить. Просто прошел и сел на кучу дров, давая им высказаться. «Время каши!» Человек из лагеря подготовки воинов принес котелок каши. Эта еда готовилась специально для работников. Едой их обеспечило руководство племени, чтобы обеспечить безостановочную очистку пустынных костей. Только после еды у них хватало силы на работу. Услышав, что принесли кашу, глаза мужчин загорелись, и все бросились к котелку. Фух! Они одним махом отобрали котелок. Пока Июнь был у них за спиной, они изо всех сил боролись за еду, и в конце концов Июню ничего не досталось. Июнь чувствовал себя беспомощным. Плохое окружение порождает плохих людей. Эта фраза хорошо подходила для данной ситуации. Не то чтобы эти люди были плохими, бедняками, не до гордости. Если бы они все были добряками, они бы давно с голоду померли. «За работу! За работу!» – закричал парень из лагеря подготовки воинов. Десяток мужчин пошли в сторону большого котла. Пришло время заменить дневную смену. Июнь шел очень медленно, уставившись на большой котел. В глазах окружающих Июнь выглядел пораженным от большого, огромного, бронзового котла, под которым горел фиолетовый огонь, ведь этот котел был поистине огромным. Рост Июня не доставал даже до боковых ручек котла. В действительности Июнь наблюдал за огромным количеством огоньков. Он смотрел, как эти светлячки танцуют в ночи. Какая таинственная сила! Это энергия пустынных костей. Легендарная пустынная сила. Этот бесконечный поток огоньков поразил Июня. Раньше фиолетовый кристалл уже поглощал энергию пустынных костей, но сам Июнь был тогда далеко и не мог собрать много. Сейчас же он был довольно близко к пустынным костям. Пурпурно-нефритовый женьшень и черный линджи просто не могли сравниться с пустынными костями. Как человек, привыкший к простой еде, увидя такое лакомство, Июнь был крайне взволнован. Он сейчас был похож на вора, скрывшего гробницу императора, или хорька, забравшегося в курятник. И вся эта энергия принадлежала ему. «Пацан, чего встал? Дрова руби!» — крикнул мужчина, положив топор перед Июнем. Июнь очнулся от оцепенения и со счастливым видом приступился рубить дрова. «У этого мальца проблемы с головой!» — выругался мужчина. И он также приступил к рубке дров. Эти дрова были единственным источником огня. Они были твердыми и тяжелыми. Чтобы разрубить одно фиолетовое полено, нескольким крепким мужикам приходилось сильно потрудиться. Эти люди усердно работали, потому что их могли заменить и повысить до старшего работника, который получает больше маринованного мяса и зерна. Хоть Июнь был счастлив, но он все же не стал увлекаться. Он знал, что процесс очистки пустынных костей как-то связан с недавней болезнью. Он хотел провести собственное расследование и выяснить, что же стало причиной болезни. Если фиолетовый кристалл не сможет решить эту проблему, то плевать на награду. Июнь со всех ног убежит оттуда. И таким образом Июнь начал рубить дрова, поглядывая на раскаленный бронзовый котел. Постепенно Июнь понял, в чем была причина. Из большого котла вылетали множество разноцветных сгустков света, но цветов там было лишь два. Одни огоньки были фиолетово-красного цвета, их было большинство, они просто летали бесцельно, и Июнь осознал, что если он сфокусируется, эти огоньки полетят к нему. С фиолетовым кристаллом в своем сердце Июнь ощутил, что с тех пор, как он прорвался на второй уровень смертной крови, он мог контролировать количество поглощенной кристаллом энергии. Теперь он мог сам решать, поглощать энергию или нет. А вот другие огоньки были льдисто-голубого цвета. Истинный мир боевых искусств. Глава 24. Морозный яд. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Этих льдисто-голубых огоньков была лишь небольшая часть, но даже так Июнь ощущал ужасный холод, пробирающий до костей. Июню было знакомо это чувство холода. Спускаясь с горы после прорыва на уровень силача, он прошел мимо места, где происходило очищение пустынных костей, и тогда он впервые почувствовал этот холод. Эти голубые огоньки парили в небе, словно призраки. Иногда одна такая светящаяся точка покидала котел и, потанцевав в воздухе, входила в одного из мужчин. Эти голубые сгустки света исчезали, словно снег, падающий в воду. После этого Июнь не мог обнаружить эти точки. Сгустки света были полностью поглощены телами мужчин. Сердце Июня дрогнуло. Он уже подозревал, что эти голубые сгустки света стали причиной болезни. Он спокойно некоторое время наблюдал и понял, что сгустки света выбирали мужчин полностью случайно, а в это время мужики просто рубили дрова, ничего не замечая. Июнь все больше верил в свое предположение. Фиолетовые сгустки света не залетали в тела мужчин, наоборот, они собирались в огненной воде Ли. Похоже, у пустынных костей два типа энергии. Фиолетово-красная энергия полезна для человека, развивая человеческое тело и помогающая пробиться на новый уровень развития. А вот холодная голубая энергия была невидимой смертельной силой. Эта энергия была ядовита, хотя звучит сомнительно, но в этом не было ничего странного. На Земле было много видов энергии, которые были ядовиты. Одним из таких можно назвать солнечное излучение, которое только после фильтрации через озоновый слой Земли начинает дарить жизнь, а не забирать. На Земле самые пугающие химические элементы содержали в себе ядовитую энергию, например, радиоактивный полоний. От малой дозы полония умер Арафат, который часто появлялся в новостях. Если использовать полоний для убийства, 1 грамма было достаточно, чтобы убить миллионы, а несколько сотен граммов достаточно, чтобы убить все живое на Земле, что делает его гораздо сильнее, чем обычные ядовитые вещества. По мнению Июня, эти сгустки голубого цвета обладали похожей энергией, Использовать слово «ядовитый», возможно, будет не совсем точно, однако этого было достаточно, чтобы понять, что эти сгустки света могут убить. Прямо как на Земле, радиация вызовет рак, язвы и прочие заболевания. В этом же мире этот морозный яд из пустынных костей приведет к тифу, а после к смерти. «Тогда не опасно ли находиться здесь?» – подумал Июнь. Он охранял не котел, а настоящий ядерный реактор. Если подумать, в этом мире было много всего, чего не было на Земле, но также были и сходства. С энергетической точки зрения, с помощью самой сильной энергии на Земле можно было создавать атомные бомбы или снабжать ядерной энергией атомные электростанции. Но в этом мире самая сильная энергия использовалась для создания сильнейших мастеров. Эти мастера могут свернуть горы и перевернуть моря, а одним взмахом руки уничтожить город. Эти два вида энергии могут привести к страшным разрушениям. Если их не использовать должным образом, то они будут ядовиты для простых людей. К счастью, у Июня было сокровище, которое может поглощать энергию этого мира – фиолетовый кристалл. Но сможет ли фиолетовый кристалл справиться с этой голубой энергией? Июнь решил попытаться с помощью кристалла поглотить эти голубые сгустки света. Так как он мог видеть эти сгустки света, то по идее должен и суметь поглотить их с помощью кристалла. Июнь приготовился поглотить первый голубой сгусток света. Он глубоко вдохнул и осторожно протянул руку. Его сердце забилось чаще, но он, наконец, убедил себя, что даже если фиолетовый кристалл не сможет поглотить эту энергию, то он, по крайней мере, сразу не умрет лишь от одного огонька. Голубой сгусток света вошел в тело Июня. Июнь ясно это почувствовал. Голубой сгусток света вошел в его руку, словно ледяной кристалл, а затем попал в его кровоток. Как холодно! Это была его первая мысль. Ощущение было такое, словно зимой озорной ребенок засунул ему за шиворот кусок льда. Было странно, что он ощущал это так четко, а мужчины совсем ничего не чувствовали. Его физическое состояние было лучше, чем у любого из них, потому они даже не были способны защититься от такого сильного холода. Похоже, у них все происходит слишком медленно, и они не в состоянии почувствовать пронизывающий холод. Однако их тела не дадут соврать, когда в них вторглись этот холодный яд, он будет постепенно замораживать их организм. Если бы не те красные пилюли, что им выдали, они бы были уже мертвы. Июнь проследил путь голубого сгустка света, который вошел в его тело. В итоге тот был поглощен и преобразован фиолетовым кристаллом в энергию, которая смешалась с кровью Июня. Когда энергия потекла по его телу, этот пронизывающий холод исчез и принес Июню прохладное и освежающее чувство. Это было так приятно, словно он погрузился в горный источник. Это сильно разожгло любопытство Июня. Что же за сокровище этот фиолетовый кристалл, если он даже может поглощать такие разные виды энергии, будь то вредная энергия вроде голубых сгустков света из пустынных костей или юаньцы Лянчинюя, который он специально влил в его тело, чтобы убить. Фиолетовый кристалл преобразовывал эти виды энергии в чистый вид энергии, чтобы снабжать тело Июня. Июнь не был в курсе того, что в диких пустошах многие пустынные кости содержат ядовитые виды энергии. Яд пустынных костей морозного удава был одним из самых низкосортных. Низкоуровневый пустынный мастер небес мог легко развеять всю ядовитость костей. Следовательно, ядовитая энергия такого малого уровня не была чем-то существенным для фиолетового кристалла. Полностью усвоив эту энергию, Июнь понял, что эффект был слишком незначительным. Фиолетовый кристалл действительно мог поглощать голубые сгустки света, но скорость поглощения была чрезвычайно медленной. Поглощать ее было гораздо труднее, чем фиолетово-красные огоньки. «Пацан, чего встал?» Июнь тщательно исследовал различия между этими двумя видами энергии, когда внезапно услышал, что на него кричал мужчина. В глазах окружающих Июнь, скорее всего, выглядел бездельником. Один из мужиков, который хотел стать старшим работником и командовать всей группой, естественно, не мог терпеть лень Июня. «Э!» – Июнь улыбнулся. «Простите, дядюшка, этот топор слишком тяжелый». «Хм!» – презрительно хмыкнул мужчина. На его лице читалось, так и знал, что этот пацан ни на что не годен. И он продолжил. «Я не понимаю, о чем там думают начальники, посылая ребенка на такую работу. Только под ногами мешаешься. У меня есть свой недотепа сын твоего возраста. Да Тоу, так он в два раза сильнее тебя». Не говоря уже про возраст, даже среди сверстников Июня Раньше его тело было худым и немощным. В этом мире люди поклонялись силе. Они гордились мускулистыми и высокими мужчинами, у которых была темная грубая кожа. Такой красивый неженка с гладкой кожей, как Июнь, считался болезненным хиликом. Такие люди в этом жестоком мире не были в почете. «Мне очень жаль, дядя. Я не только под ногами мешаюсь, но и оттягиваю ваши яйца. Я буду больше стараться в будущем», — сказал Июнь, продолжая улыбаться. Мужчина был хорош в тяжелой работе, но его реакция была медленной. Он даже не понял, что ему сказал Июнь, только крякнув и ругаясь, вернулся к работе. Июнь начал рубить дрова в приемлемом темпе. Чтобы избежать неприятностей, он немного увеличил свою скорость. Теперь ему требовалось 5 минут тяжелой работы, чтобы расколоть полено примерно на 10 дров. Он должен был вести себя соответственно своей роли. В то же время никто не заметил, что фиолетово-красная энергия, вылетающая из котла, летела к Июню. Что касается голубых сгустков света, Июнь старался поглотить их как можно больше. Он чувствовал, что если бы только смог поглотить всю голубую энергию, то люди вокруг не погибли бы. К сожалению, фиолетовый кристалл не мог эффективно поглощать голубую энергию. Небольшое ее количество все же просачивалось и уходило в тела окружающих Июня людей. Видя это, у Июня на душе были смешанные чувства. Хотя эти люди ему не нравились, но они не заслуживали смерти. Но он не мог их спасти. Если бы он рассказал им правду, они бы не только не поверили, но даже могли донести на него, как подстрекателя, который распускает ложные слухи, чтобы получить от Лян Чинюя награду в виде мяса. Эти люди точно были способны на такое. Если такое произойдет, то Июнь проблем не оберется. В диких пустошах слабым приходилось смириться со своими страданиями. Другого выбора просто не было. Слабые люди были как свиньи, коровы и овцы. Хоть они и не сделали ничего плохого, но их держали в плену и убивали те же люди. И все только потому, что они были слабы. В бескрайних пустошах быть слабаком было огромной ошибкой. Будучи слабым, ты больше не мог свободно распоряжаться своей судьбой, позволяя сильным решать твою участь. Истинный мир боевых искусств. Глава 25. Самоистязающее развитие. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. После целой ночи очистки пустынных костей, Июнь больше не мог поглощать энергию пустынных костей. Июнь понял, что существует предел того, сколько он может поглотить, еще до того, как появилось чувство сытости. Прямо как в жизни, когда ешь обычную еду, всегда наступает момент, когда уже больше нельзя съесть. И если он продолжит поглощать энергию, то почувствует, как поток энергии в теле станет перепутанным и все тело онемеет. В данный момент Июнь был полон сил, и ему нужно дать выход этой энергии. Он уже не мог ждать, чтобы пойти в горы и там продолжить саморазвитие. Июнь с трудом дождался рассвета, когда пришла дневная смена. Стоило ему только сдать пост, как он бегом помчался на гору, а когда вокруг никого не было, он несся как ветер. Он был ловок, как антилопа, простой прыжок достигал 5 или 6 метров в длину. 3-метровый камень был легко перепрыгнут, а 5-метровое дерево он не стал обходить и пронесся сквозь него, сломав ствол посередине. Июнь не бежал, а летел, изредка касаясь земли. Горный ландшафт был довольно сложным, но под острыми чувствами Июня такой рельеф не был для него препятствиями. Он вбежал на вершину горы и спустился с противоположного склона в долину, добравшись до задней части горы. За все время бега Июнь ни разу не отдыхал. Во время бега его дыхание было глубоким, но постоянным, а сердце билось с постоянным пульсом. Медленно, но сильно. После такого часового марафона Июнь наконец остановился. Даже после такого долгого бега его лицо не было красным, а сердце не билось учащенно. Бег был тоже одной из форм саморазвития. Пробежав такую дистанцию, Июнь наслаждался этим ощущением, стоя весь в поту. Это место было далеко от деревни, а также было безопасным. Если он пройдет дальше и выйдет из-под защиты деревьев, то может встретить диких и пустынных зверей. Сейчас, с нынешней силой Июня, он быстро умрет, если встретит пустынного зверя. Здесь не было много растительности, лишь редкие черные камни торчали из земли. Это была черная железная руда. Эта руда была тяжела, как сталь, и в несколько раз крепче, чем обычные камни. Даже мох, который разрушает камни, не растет на черной руде. Место, где находился Июнь, было плоскостью около 30 метров в диаметре, и находилось оно ниже скал. Над обрывом был водопад. Бесчисленные капельки воды танцевали и летали в воздушных потоках, поблескивая на солнце и образуя радугу. Это место стало бы популярным туристическим местом на Земле. Водопад не назовешь широким, но высота его впечатляла. Там было больше 100 метров. Дикий поток воды продолжал падать вниз, и этот гул было слышно издалека. Юнь выбрал это место для своего развития именно из-за горного источника и водопада. Юнь глубоко вдохнул и начал распространять энергию по всему телу. Скоро его жесткая тренировка снова начнется. В изолированной горной долине без единого человека в радиусе нескольких десятков ли Юнь практиковал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. На задней части лекарственной горы клана Лянь не было недостатка в камнях, но Юнь специально выбрал плоское место с черной железной рудой. Юнь встал перед грудой руды и начал посылать в нее удары. Как могли обычные кулаки, состоящие из плоти и крови, разрушить такую крепкую черную руду? Юнь стиснул зубы, один удар, два удара, три, 10 ударов, 20 ударов, и в каждый удар он вкладывал всю свою силу. После первых нескольких ударов он расшиб кулаки. Боль была мучительной, а кулаки обливались кровью. Позже, после нескольких ударов, его суставы начали трещать. Боль прошла от его пальцев к сердцу, это была неописуемая боль. Но Юнь сильнее стиснул зубы и терпел. Его лицо было все в поту, губы побелели и дрожали, а лицо побледнело. Дойдя до состояния, когда на поверхности кулаков начали виднеться кости сквозь плоть, Юнь остановился. После он начал бить валун ногами. Юнь продолжал так делать, пока все ноги не покрылись синяками. В таком состоянии он едва мог стоять. Немного отдохнув, он начал бить камень с помощью плеч и спины. Юнь использовал все части тела, которыми можно бить, но в итоге он все равно ничего не смог сделать с этой черной рудой, а тем временем его тело было все покрыто ранами и синяками. Боль. Юнь лежал на земле, у него больше не осталось сил, даже зрение утратило четкость. Он сосредоточился на своем дыхании, и следуя тонкостям техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, он гонял по телу свою внутреннюю энергию. Это был самоистязательный метод развития, который Юнь до сих пор не решался испробовать. Однако Юнь несколько часов назад был полон энергии пустынных костей морозного удава. Энергия, содержащаяся в пустынных костях, называлась пустынная сила. Это отличный ресурс для любого практикующего боевые искусства. По сравнению с пустынной силой, эссенция трав на лекарственной горе клана Лянь даже не достойна упоминания. Даже столетние растения неизбежно проигрывают пустынные кости. Только с поддержкой пустынной силы Июнь осмелится на такую самоистязающую тренировку. Эта тренировка была описана в технике кулан драконьей жилы и тигриной кости и называется «Тигровые кости разрушают камень». Этот прием тренирует кости. Использовать камень, чтобы испытывать свои кости, было чрезвычайно трудным и болезненным процессом. Эту тренировку невозможно выполнить без сильного упорства. Но кроме упорства, также требуется много ресурсов, чтобы поддерживать тело. Если же тренироваться без ресурсов, то в конечном итоге, вместо обретения крепких костей, можно стать инвалидом на всю жизнь. Из-за ограниченности ресурсов, члены лагеря подготовки воинов даже не посмеют выполнить такую ужасающую тренировку. Только особо талантливые люди из больших кланов могли выдержать такие травмы, потребляя большое количество мяса пустынных зверей и принимая ванну с кровью пустынных зверей. Пустынная сила быстро распространилась по телу Июня, его раны начали зудеть, свидетельствуя о том, что они начали заживать. Пустынные кости были действительно ресурсом высшего уровня. Вместе с очищением фиолетового кристалла, пустынная сила восстанавливала его тело с огромной скоростью, причем это можно было заметить невооруженным глазом. С помощью этого приема из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости происходила тренировка костей. Сначала кости подвергались нагрузкам, потом с помощью пустынной силы заживлялись раны. Такой способ саморазвития был похож на обычную ковку железа. Суть в ковке мечей была в постоянных ударах по стальному раскаленному мечу, чтобы выковать бесподобный меч. Нынешняя тренировка Июня была аналогична ковке меча. Он относился к своему телу как к сырой стальной заготовке, а в роли наковальни выступала черная железная руда. Многократного повторения он выковывал свое тело. Это было одной из форм саморазвития. После отдыха в течение 6 часов Июнь почувствовал, что он полностью здоров. Его раны зарубцевались, потому никаких последствий на его движение не оказали. Июнь обмотал свои раны тканью и без колебаний прыгнул в водопад. Послышался плеск. Вода врезалась в его тело, словно отбойный молоток в 1000 циней. Под водопадом был глубокий пруд. От многолетнего воздействия водопада глубина пруда была неизвестна. С берега пруд был изумрудно-зеленого цвета, а дна не было видно. Это был самый глубокий пруд, который Июнь смог найти в окрестностях земель клана Лянь. Июнь начал практиковать другой прием из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, который назывался «Танец дракона Безбрежного океана». На самом деле, обычно «Танец дракона Безбрежного океана» выполнялся не совсем так. Название ссылается на огромный океан, но в огромной пустоши просто не было океана. Поэтому Июню оставалось лишь практиковаться в глубоком пруду под водопадом. Танец дракона Безбрежного океана тренировал внутренние органы. Чем больше Июнь практиковал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости, тем больше понимал ее тонкости. Сила и энергия воина развивается легко, но было намного сложнее развивать сухожилия, кости и внутренние органы. С помощью приемов техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, воин мог развивать свои сухожилия с помощью свирепый тигр спускается с горы, растягивая свои жилы как тетиву и тем самым сильно укрепляя их. Используя тигровые кости разрушают камень, воин может сделать свои кости крепкими, как сталь, неоднократно подвергая их ковке. Что касается развития органов, то тренировать их было еще сложнее, чем кости. Органы не сравнить с сухожилиями, так как воин не мог легко контролировать свои органы для их тренировки. Так создатель техники кулака драконьей жилы и тигриной кости придумал танец дракона Безбрежного океана. В этой тренировке требуется прыгнуть в воду и на одном дыхании погрузиться на глубину 200 метров. Давление на такой глубине чрезвычайно высокое и достаточное, чтобы лопнули барабанные перепонки и внутренние органы. Давление воды будет постоянно воздействовать на органы человека, и при длительной тренировке под таким давлением органы человека станут намного жестче. Июнь глубоко вдохнул и прыгнул вниз, перед этим схватив тяжелый камень. Истинный мир боевых искусств. Глава 26. Гром. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Внешне пруд может и выглядел нефритово-зеленым, но у него была просто невообразимая глубина. Июнь уже пытался исследовать его глубину, но так и не смог достать до дна. Погрузившись на 10 метров, он почувствовал боль в ушах. Человеческие уши были очень уязвимы. Самое сильное давление водолазы ощущают на ушах. Впрочем, мастера боевых искусств ничем не отличаются. Как только он погрузился еще глубже, его барабанные перепонки лопнут прежде, чем он почувствует давление на внутренние органы. Июнь выпустил воздух изо рта. Увеличив давление на свой рот, он мог хоть немного распределить общее давление, уменьшив боль в ушах. После погружения на неизвестную глубину, Июнь находился в условиях плохой освещенности. Только глядя на поверхность воды, он мог увидеть прекрасный солнечный свет, который немного освещал воду. Чтобы в случае чего быстро избежать опасности, Июнь держался ближе к скале. Скала была усеяна странными камнями. Камни уходили вниз, пропадая в полной темноте. Это был устрашающий и бездонный мрак. К счастью, Июнь уже достиг 2-го уровня смертной крови, и он мог долго не дышать. Лишь на одном вдохе он был в состоянии не дышать целых 15 минут. На земле рекорд по задержанию дыхания под водой был около 13 минут. Конечно же, такие люди проходили специальную подготовку. Если бы Июнь потренировался подольше, то его время нахождения под водой точно бы возросло. С увеличением давления Июнь почувствовал, как его легкие сжимаются. Его брюшная полость была наполнена жидкостями организма. Ребра сильно давили на его легкие, как будто огромный медведь наступил ему на грудь. Июнь даже услышал треск своих ребер. Если бы не та жестокая тренировка костей, ребра Июня определенно бы не выдержали такой нагрузки и уже сломались. Его брюшная полость продолжала потихоньку сжиматься под воздействием огромного давления, сдавливая его биологические жидкости и органы. Постепенно Июнь почувствовал приближение своего предела. Дайвинг. Довольно опасный вид спорта. Стоит только человеку потерять сознание из-за огромного давления, то он без сомнения погибнет, а его труп будет медленно падать на дно, где будет полностью раздавлен огромным давлением. На земле людям, занимающимся дайвингом, приходилось подготавливать различные меры предосторожности, тросы, воздушные шары и другие спасательные средства. У Июня, само собой, ничего из этого не было. Он был вынужден полагаться лишь на свои чувства, чтобы вовремя всплыть. Находясь в подводной тишине, Июнь отчетливо слышал свое сердцебиение и даже звук текущей крови. Солнце в горах было тусклее, а в сочетании с такой глубиной Июнь уже был полностью погружен в непроглядную тьму. В тишине и темноте, находясь под постоянным давлением, единственное, что Июнь мог ясно чувствовать, это фиолетовый кристалл в его груди. От кристалла по его телу вместе с кровью расходилась успокаивающая прохлада. Эта прохлада была словно источником жизни и сказок. Хотя кристалл и слаб, но он все же мог обеспечивать выживаемость Июню. Именно благодаря этой прохладе он все еще был способен оставаться в сознании при таких экстремальных условиях. Эта ситуация напомнила ему время, когда он был в той пещере. Пока он находился в ловушке под землей, фиолетовый кристалл сопровождал его в этой тихой и темной среде. Июнь также чувствовал, что фиолетовый кристалл был последним островком безопасности для его жизни. Когда его органы повреждались под огромным давлением воды, фиолетовый кристалл молча восстанавливал их. Только благодаря этому быстрому восстановлению он мог выдержать такое огромное давление воды. Июнь потерял счет времени. Он продолжал следовать учению кулака драконьей жилы и тигриной кости, циркулируя свою энергию в теле. Когда он ощутил, что запасов кислорода осталось меньше половины, он начал всплывать. Обычно у водолазов остается не так много сил или воздуха на всплытие, и чтобы подняться, они обычно используют различные устройства, вроде воздушных шаров, но Июню приходилось полагаться лишь на свои собственные силы. Безусловно, это было большим испытанием для сердца и легких Июня. Под таким огромным давлением дыхание и сердцебиение испытывали нагрузку в сотни раз больше. Июнь, сдерживая свое дыхание, плыл вверх метр за метром, благодаря силе воли и поддерживающим его жизнь фиолетовым кристаллам. Плеск. Как только голова оказалась над поверхностью воды, Июнь начал судорожно хватать ртом воздух. Его лицо было смертельно бледным, губы побелели, а зрачки походили на точки. Он нырнул на глубину более 100 метров, и, находясь в воде больше 20 минут, Июнь не мог поверить, что ему удалось сделать это без каких-либо приспособлений, не считая камня. Он никак не ожидал, что с первой попытки танца дракона Безбрежного океана достигнет таких результатов. Июнь поплыл к берегу. С его волос капала вода. После нескольких глубоких вдохов он отчетливо ощутил, что его организм уже не тот, что прежде. Пустынная сила полностью усвоилась его телом. До погружения Июнь был полон сил, но после этой практики он чувствовал себя очень голодным, словно не ел 3 дня подряд. Это был эффект кулака драконьей жилы и тигриной кости. С помощью кулака драконьей жилы и тигриной кости в сочетании с пустынной силой костей сила Июня росла, как на дрожжах. Это так приятно! Июнь не мог сдержать крика. Щелк. В разгар крика Июня его суставы начали трещать, хотя звук был негромкий, но он был достаточно отчетливым, похожий на звук трущихся друг об дружку обработанных стальных шариков. Уровень грома – это наверняка 3-й уровень смертной крови – гром. Июнь был в восторге. 5 уровней смертной крови достигались сами по себе, как только тело обретало достаточную подготовку, без всяких узких мест. Пока человек будет упорно трудиться, обеспечивая себя энергией, то любой сможет достичь 5-го уровня смертной крови. Пусть и любой сможет достичь 5-го уровня смертной крови, разница в скорости достижения этого уровня была различной. Талантливые люди могли не только развиваться быстрее, но и их духовная база была прочнее, что делало талантливых людей намного сильнее обычных. А для людей с небольшим талантом застрять между уровнями смертной крови на 3-5 лет не было редкостью. Июнь знал, что ему недостает таланта. После пересечения пространства и времени он стал обычным человеком, который был худым и слабым. У этого тела было совсем мало сил. Прошлый владелец мог поднять лишь 30 цинь веса. Очевидно, что это тело его не обладало выдающимися способностями. Вероятно, он был похож на сына того мужчины, Да Тоу. Но с помощью фиолетового кристалла развитие Июня намного улучшилось. За полмесяца он уже был на 3-м уровне смертной крови. И теперь уже не было невозможным стать воином пурпурной крови за 2,5 месяца, до того, как начнется отбор воинов в Божественное Королевство Таи. Появление воина пурпурной крови в таком маленьком племени вызвало бы большой переполох и помешательство множества людей в племени. Неважно, кто станет этим воином, если они обретут в своем племени Лянь воина пурпурной крови, то будут безмерно почитать его. Этот воин будет обладать самым высоким авторитетом и абсолютной властью в племени, и будет способен решать, кому жить, а кому умереть. Июнь осмотрелся и определил примерное время. После таких упорных тренировок Июня уже наступил поздний вечер. Он практиковался с самого утра. Он медитировал по методам техники кулака драконьей жилы и тигриной кости в течение 2 часов, но казалось, будто бы он крепко спал целых 8 часов, чувствуя большой прилив сил. Пора идти на переработку пустынных костей. Я весь день практиковался и теперь ужасно голоден. Июнь весь день ничего не ел, ведь раньше у него была энергия пустынных костей, которая обеспечивала его всем необходимым. Хотя он и чувствовал голод желудком, но его тело было способно обойтись без еды, пока есть энергия. Но после прохождения таких интенсивных тренировок у Июня не осталось энергии, и потому он был невыносимо голодным. Посмотрев на цвет неба, он определил, что солнце уже почти зашло. Июнь отправился обратно в деревню. Огромный котел по-прежнему стоял на своем месте, а огонь был так же ярок, как утром. Скоро настанет время сменить дневную смену. Увидев возвращение Июня, отец Датоу указал на стопку полен и сказал: «Наруби их, ведь в прошлый раз ты так ничего путного и не сделал. Тут не место дармоедам. Если ты не успеешь сделать это до начала смены, то не получишь каши». Услышав его слова, Июнь онемел, как будто ему в прошлый раз досталась каша. Все мужики рванулись к котелку с такой прытью, что когда Июнь смог добраться до каши, ему досталось лишь несколько зерен, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Весь котелок рисовой каши был опустошен и начисто вылизан, так что ему даже нечего было выскребать. Июнь встал в углу и начал не спеша рубить дрова. Эти поленья были толщиной с ногу взрослого мужчины. Пришлось их сначала разрубить на части поменьше, а только потом уже рубить на обычные дрова, необходимые для поддержания равномерного огня. Совершенно незаметно, пока Июнь рубил дрова, его накрыл слой из фиолетово-красных и голубых огоньков, вылетавших из котла. Ранее Июнь не стал поглощать всю энергию из трав, оставив немного Лянчинюю, чтобы тот ничего не заподозрил. Но в этот раз все было иначе. Июнь был полон решимости поглотить абсолютно всю энергию пустынных костей и увеличивать свою силу не по дням, а по часам. И когда закончится переработка костей, Июню уже не будет страшен Лянчинюй. Июню даже немного стало жаль Лянчинюя, и он мысленно извинился перед ним. «Прости меня, юный господин Лянь, если я так и не достигну сферы пурпурной крови, то получится, что все это было зря. За то, что я полностью поглощу энергию пустынных костей, я могу лишь извиниться. Но если мне повезет, и я смогу прорваться в сферу пурпурной крови еще до того, как полностью поглощу пустынные кости, тогда я все равно поглощу все без остатка. Ведь сфера пурпурной крови – это лишь первый шаг на пути изучения боевых искусств. И этот путь далеко не близкий. Потому, пожалуйста, будь хорошим человеком, и я непременно буду всегда помнить тебя». Закончив свою исповедь, он приступил к поглощению энергии пустынных костей. Это было чрезвычайное приятное чувство, когда есть возможность поглотить пустынную силу без каких-либо ограничений, когда твое тело так отчаянно нуждается в энергии. Отсутствие энергии и голод, хотя они и были двумя разными чувствами, но они также имели много общего между собой. При жутком голоде, что же еще может принести столько же радости и удовольствия, как поедание каких-нибудь вкусных лакомств? Июнь не собирался церемониться с Лянчинюем. Он знал, что энергии у пустынных костей было настолько много, что ему потребуется некоторое время, чтобы полностью ее поглотить. К тому же, с примитивными методами обработки пустынных костей Лянчинюя в лучшем случае можно было получить лишь часть эссенции пустынных костей. Лянчинюю и такого небольшого количества эссенции было бы достаточно, чтобы прорваться в сферу пурпурной крови. Но Июнь, используя фиолетовый кристалл для поглощения энергии пустынных костей, мог полностью забрать всю энергию и даже с высокой эффективностью. Пока уровень развития Июня все еще мал и находится лишь на уровне грома, но если его скорость развития еще больше возрастет, то Июнь начнет побаиваться самого себя. Истинный мир боевых искусств. Глава 27. Болезнь. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Июнь поглощал энергию пустынных костей всю ночь, восполнив все свои запасы. Днем он подсматривал за тренировкой лагеря подготовки воинов, тайно слушая рассказ Яо Юаня о технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Вообще, Лагерь подготовки воинов не был запретной зоной. Там довольно часто можно было увидеть других жителей деревни, но пока Июнь будет осторожен, его не обнаружат. Узнав новые приемы, Июнь пошел на обратную сторону горы для практики. Там он усваивал энергию пустынных костей, объединяя ее со своим телом. Такой ритм развития был идеален. В течение нескольких дней его основы уровня грома становились все прочнее и прочнее. Теперь он мог оставаться под водой в течение 25 минут, почти как дельфин. Примерно за месяц до отбора воинов в Божественное Королевство Тая, человек, занимающийся очищением пустынных костей вместе с Июнем, заболел. Хотя Июнь впитал множество ядовитых голубых сгустков света, все же часть просачивалась и поглощалась обычными людьми, вызывая у них тиф. После того, как заболел первый человек, Июнь тоже заболел, и его болезнь была очень серьезна. Июнь больше не мог продолжать очищать пустынные кости. Согласно словам Цян Цяожоу, у него был понос, бледное лицо и ужасная слабость. Цян Цяожоу пришлось брать отпуск от его имени, поскольку он был прикован к постели. Чао Тиджу напряг слух, чтобы хорошо расслышать слова Цян Цяожоу. Восхитительное чувство под названием злорадство мгновенно охватило его, и, расплывшись в улыбке, он сказал: «Ах, понос! Бледное лицо! Ужасная слабость! Ай-яй-яй! Разве он такой невыносливый? Так как же его так угораздило?» Голос Чао Тиджу прозвучал довольно цинично. Выражение лица Цян Цяожоу стало холодным, будто она была в ярости, но на самом деле она лишь притворялась. Конечно же, она знала, что Июнь в полном порядке и лишь прикидывается больным. «Твой брат изначально был слабаком. Даже если он умрет, меня это не удивит. Но у юного господина доброе сердце, и он вручил мне эти пилюли», — сказал Чао Тиджу, доставая красную пилюлю. Чао Тиджу не хотел давать пилюлю Июню. Он мог лишь проклинать его, но он не знал, почему Лян Чинюй так высоко ценит Июня, и даже сказал, чтобы он лично передал ему пилюлю. Потому Чао Тиджу должен лично убедиться, что Июнь примет пилюлю. Неужели юный господин так сильно переживает об этом мелком ублюдке? Чао расстроился от таких мыслей. Юный господин Лянь такой хороший человек. Юный господин Лянь слишком добрый. В это время, когда мужчины заболевали один за другим, собралось много народу, чтобы получить заветную пилюлю. И увидев, что Чао Тиджу достал эту легендарную пилюлю, которая способна возвращать людей из мертвых, чтобы отдать ее Июню, народ начал восхвалять Лян Чинюя. Эти люди уже думали, что Лян Чинюй проигнорирует их, но увидев, что даже такой бесполезный мальчишка, как Июнь, получил пилюлю, они подумали, что и остальные получат по одной. Особенно привлекал внимание довольно большой мешок в руке Чао Тиджу. По всей видимости, в нем лежало маринованное мясо. Эти люди стали еще больше взбудоражены, и ситуация вот-вот готова перерасти в массовое помешательство. «Господин Джао, мой муж тоже заболел!» «Господин Джао, отец моего ребенка серьезно болен, его рвет уже 3 дня подряд!» Толпа окружила Чао Тиджу, надеясь получить заветные пилюли и немного мяса. Их глаза были полны надежд. Они даже были готовы низко кланяться перед Чао Тиджу и всячески ему угодить. Чао Тиджу нравилось, что его хвалила толпа людей. Он подумал, что юный господин Лянь был слишком добр. Раздавать такие драгоценные пилюли и мясо каким-то беднякам было такой растратой. Чао Тиджу изначально собирался втайне съесть одну пилюлю, но Лян Чинюй уже предупредил его об этом, потому ему пришлось отказаться от этой идеи. Тот факт, что ему лично придется доставить эту пилюлю какой-то обезьяне Июню, очень удручал Чао Тиджу. «Чего загалдели? Если вы на самом деле больны, то вы все получите!» Чао Тиджу открыл мешок и после записи и учета количества людей раздал всем пилюли и мясо. Все, кто получили пилюли и мясо, были бесконечно благодарны. «Огромное спасибо вам, господин Джао! Спасибо от всего сердца!» «Чего ты меня благодаришь? Ты должен благодарить юного господина. Юный господин Лянь помнит о ваших жертвах во имя племени. И пока вы упорно трудитесь для переработки костей, юный господин Лянь будет заботиться о вас», — сказал Чао Тиджу с чувством выполненного долга. У него были иллюзии насчет того, что он представлял высшее руководство племенного клана. «Да-да, спасибо, юный господин Лянь!» Некоторые люди встали на колени и повернулись в сторону двора старейшины. Чао Тиджу был доволен результатом. Он раздал почти все пилюли и мясо. У него осталось 2 куска мяса, один был довольно большим, а второй совсем маленьким. Конечно же, большой кусок мяса он оставил для себя. Когда Лян Чинюй только-только позволил ему заняться распределением мяса, он сразу же оставил для себя самый лучший кусок. На самом деле, до этого у него оставался лишь один большой кусок, а поскольку за каждый кусок мяса ему придется отчитываться, если кому-то не достанется, это станет проблемой. И он выбрал простое решение – просто-напросто отрезать от большого куска немного. И этот второй маленький кусочек был этим самым отрезком. Он дал этот отрезок мяса Цян Цяожоу. «Это тебе», – прямо сказал Чао Тиджу. «Ах ты!» – увидев этот крошечный кусок мяса, Цян Цяожоу узнала, что тот сделал это нарочно. Однако она понимала, что спорить было бесполезно, потому приняла этот кусочек. Юнь-Эр уже давно не ел мяса. «И как там твой брат?» – лениво спросил Чао Тиджу, демонстративно держа большой кусок в своей руке. «Разве я уже не говорила?» – резко ответила Цян Цяожоу. «Хе-хе, позволь мне пойти с тобой». «Что поделать, у меня доброе сердце, и я беспокоюсь за своих бедных людей», – сказал Чао Тиджу, четко выделив свое положение и бедняков. Под словами «своих бедных людей» он подразумевал Июня, и это сильно раздражало Цян Цяожоу. А насчет того, зачем он хотел повидать Июня, все из-за распоряжения Лян Чинюя. Чао Тиджу не понимал, почему Лян Чинюй так сильно переживал за эту тощую обезьяну. На самом деле, Лян Чинюй сказал это лишь из любопытства и не отнесся к этому серьезно. Его амбиции были выше небес. Стать единственным повелителем всего и наслаждаться бесконечным богатством. Зачем ему переживать о каком-то мелком человечишке, как Июнь? Ему лишь было немного интересно, почему же Июнь до сих пор не сдох. Сначала Июнь упал с обрыва, когда собирал травы. Он даже смог выкопать себя из могилы после погребения. Потом, когда Чинюй тайно направил смертельную юаньцы в тело Июня, но тот все равно не умер. Теперь же Лян Чинюю хотелось знать, что случится с Июнем на очистке пустынных костей. Сможет ли Июнь выжить после поглощения морозного яда и отравление кровоостанавливающей пилюлей. В глазах Лян Чинюя Июнь был лишь жалким тараканом, и хоть этот таракан был таким маленьким и слабым, но он был чрезвычайно живучим. Даже если таракана раздавить в лепешку, тот мог еще прожить день или два без еды и воды. Июнь был похож именно на такого таракана. Хотя он слаб, он выжил, избежав смерти уже несколько раз. Бух! Входная дверь была открыта пинком. Цян Цяожоу хриплым и сердитым голосом закричала. «Ты что творишь?» «Ага, пришел проведать твоего брата», — сказал Чао Тиджу самодовольно, увидев лежащего на кровати Июня. Лицо Июня было в поту. Его волосы были влажными и прилипли ко лбу. Рядом с ним стоял горшок, в котором, похоже, была рвота, которая ужасно смердела. «Фу, какая вонь!» Чао Тиджу зажал нос и бросил кровоостанавливающую пилюлю Июню. «Я не знаю, в какое собачье дерьмо ты наступил, чтобы добиться хорошего расположения юного господина Лянь. Но ты выглядишь хуже любого нищего. От одного взгляда на тебя меня вот-вот стошнит. Быстро съешь эту пилюлю». Июнь подобрал кровоостанавливающую пилюлю с одеяла с невозмутимым видом. Цян Цяожоу бросилась к нему с миской воды. Когда Июнь только взял пилюлю в руку, он сразу же почувствовал ее свойства. В этой пилюле было ничтожно малое количество энергии. Когда человек принимает пилюлю отличного качества, ее целебная эссенция расходится по всему телу и лечит травмы, возвращая того к жизни. Но плохие пилюли, вроде этой кровоостанавливающей пилюли, практически не содержали в себе энергии. В них содержалось дешевое ядовитое вещество, которое временно раскрывало потенциал человека, но за этот эффект придется дорого заплатить. Так что пусть человек и мог быстро восстановиться, приняв такую пилюлю, но она значительно сократит жизнь человека. Такие пилюли приносят больше вреда, чем пользы. Конечно же, Июнь не собирался есть ее. Хотя Чао Тиджу наблюдал за ним, Июнь не составит труда обмануть его. Он положил пилюлю в рот и отпил воды из миски. Со стороны показалось, что он взял в рот слишком много воды и потому, поперхнувшись, выплюнул всю воду обратно в миску. После этого Июнь сделал вид, что ему было трудно проглотить пилюлю, но во рту у него уже не было никакой воды, так что он смог легко удерживать пилюлю. Сразу после этого Июнь притворился, что его состояние настолько слабо, что ему даже простой воды выпить сложно, и он яростно закашлял. Цяо Цяожоу подошла с тряпкой, чтобы вытереть рот Июня. Пока Цян Цяожоу вытирала рот, Июнь незаметно выплюнул пилюлю в эту тряпку. Тряпка тут же была свернута, и ничего не было видно. Чао Тиджу смотрел на все это с явным пренебрежением и нетерпением, и потому не заметил действия Июня. Даже если бы на его месте был сам Лян Чинюй, то, скорее всего, даже он бы ничего не заметил. Ведь Июню было всего 12 лет. Кто бы мог подумать, что он станет делать подобное? Как же тебе повезло! Тебе удостоена честь съесть эту замечательную пилюлю, которая не только спасет твою жалкую жизнь, но также сделает тебя более энергичным. И ты больше не будешь выглядеть над таким немощным слабаком». Сказав это, Чао Тяджу ушел. После его ухода Июнь прищурился и внимательно осмотрел кровоостанавливающую пилюлю с блеском в глазах. Этот Лян Чинюй был настолько жесток, что ради переработки пустынных костей он даже был готов убить множество людей. Этот мир не был похож на современную Землю. На Земле, конечно же, бывали случаи, когда ребенок приносил в школу нож, чтобы заколоть другого ребенка насмерть из-за какой-то ссоры. Но подобные ситуации были редки. Июнь видел такое только в новостных сайтах, вроде Тэнцюнь. Но в этом чуждом мире, ориентированном лишь на силу, где кто-то мог умереть лишь из-за пары слов, могло ли подобное событие стать чем-то особенным? На Земле мир граждан охранял закон. И убийство было слишком серьезным преступлением. Но в этом мире убийство было привычным делом, сродни убийству курицы или собаки. На самом деле, чтобы убить кого-то, даже наличие какого-то повода не обязательно. Лишь не понравившаяся внешность была достаточным основанием для убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 28. Притворство. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. После раздачи кровоостанавливающих пилюль, все заболевшие мужчины выздоровели на следующий день. Получив лекарства и мясо, они, естественно, были чрезвычайно благодарны и стали работать еще усерднее. Конечно же, Июнь также пришел вместе с остальными. Его выздоровление было самым быстрым, ведь ему лишь потребовалось вытереть поддельный пот и уже здоров. На следующее утро Июнь направился к месту переработки пустынных костей и выглядел, будто его на самом деле переполняла энергия. После этой вспышки заболевания группу Июня с ночной смены поставили в дневную. И это полностью удовлетворило Июня, потому что сейчас он больше не мог узнать ничего нового от Яо Юаня о технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Яо Юань не собирался сразу же учить членов лагеря подготовки воинов оставшимся приемам. Но пока и первых приемов было достаточно, чтобы на некоторое время занять Июня. Теперь днем он занимался очисткой пустынных костей, а ночью практиковался на обратной стороне горы. И теперь его еще труднее было вычислить. «Малыш Юнь, тебе уже лучше?» – спросила тетушка из соседнего дома. Она увидела Июня, бегущего в припрыжку по дороге, словно у него была куча лишней энергии. «Тетушка Ван, я в полном порядке. Все благодаря лекарству юного господина. Юный господин Лянь поистине великий человек», – улыбнулся Июнь с выражением благодарности на лице. И по пути он не раз хвастался, рассказывая другим об эффективности этой кровоостанавливающей пилюли и доброте юного господина. «Вот и хорошо», – сказала тетушка Ван. Она уже видела энергичность Июня и поняла, что он полностью восстановился. Июню, как взрослому, было довольно неловко так скакать и прыгать, но в глазах окружающих он ведь был еще 12-летним ребенком. В этом возрасте дети больше других хотели играть. Июнь был замечен Лян Чинюем, потому что вел себя слишком по-взрослому, а не как ребенок. 12-летний должен вести себя соответствующе своему возрасту. И если он иногда на людях будет вести себя как ребенок, то это убедит людей, что все в норме. «Мой мужчина так хотел сварить мясной бульон, жаль, возможности нет. Малыш Июнь!» «Тебе так повезло», — сказала тетушка Ван с завистью. «Ха-ха, тетушка Ван, у меня еще осталось немного мяса. Я дам вам кусочек», — сказал Июнь небрежно. Он не лелеял этот кусок мяса, о котором так мечтали все бедняки. На самом деле, Июнь даже дал немного мяса собаке. Конечно же, эта собака не принадлежала семье Июня, ведь у них не было столько средств, чтобы содержать собаку. Даже если бы у них была собака, то ее давно бы съели. Во всем племени Лянь лишь в лагере подготовки воинов было несколько собак. Все они были охотничьими собаками, ведь в округе было довольно мало диких зверей, потому поиск кроликов без собак ничем не отличался от поиска иголки в стоге сена. Июнь скормил немного мяса собаке, потому что опасался, что Лян Чинюй мог отравить его, хотя шанс этого был довольно мал, но Июнь был вынужден действовать осторожно. А увидев, что с собакой все хорошо, только тогда Июнь разрешил Цян Цяожоу использовать мясо в готовке. Июнь уже давно не наслаждался вкусом мяса. Вот только вкус этого мяса был далеко не лучшим, так как оно уже было довольно старым. Мясо было жестким, а по вкусу напоминало дерево. Оно только отдавало солью, и ему не хватало аромата мяса. И Цян Цяожоу настояла на том, чтобы только Июнь все съел, а сама же наотрез отказалась есть мясо. Юню потребовалось немало усилий, чтобы убедить Сян Цяожоу хотя бы разок укусить мясо. Сам же Юнь тоже много не съел. Он даже повесил оставшееся мясо на стену. Целью Июня был отбор воинов Божественного Королевства Тая, который состоится через 2 месяца. И поэтому его не волновал этот безвкусный кусок мяса. Он слышал от Сян Цяожоу, что тетушка Ван в прошлом заботилась о них, особенно в первые годы после смерти матери Июня. У Цян Цяожоу всегда заканчивалась еда еще до дня раздачи пайков. Если бы не тетушка Ван, которая делилась с ними, они бы давно померли с голоду. У них теперь был огромный долг перед ней, ведь лишь немногие были способны поделиться своей едой с другими в этом жестоком мире. Это было намного сложнее, чем кредитные займы на земле. И потому отдать этот кусок мяса тетушке Ван было правильным решением. Как ты можешь, малыш Июнь? Ты и твоя сестра сейчас в таком возрасте, когда нужно хорошо питаться для вашего роста. Вам и без того трудно достать это мясо. Тетушка не может его принять, твердо сказала тетушка Ван, дав смешанные чувства Июню. В это бедное и отсталое время, хоть и было много строптивых и злых людей, но также были и люди вроде тетушки Ван, которые думали о других, когда сами голодали. Такая земля действительно может породить все виды людей. Тетушка Ван. Сяоке тоже в таком возрасте. Даже если вы сами не будете есть, то хотя бы ей можно дать немного. Дочь тетушки Ван, Джоу Сяока, была примерно того же возраста, что и Июнь. Когда они были маленькими, она постоянно бегала за Июнем. С взрослением Сяока и ее энергичностью, а также после воскрешения Июня, они перестали общаться. «Тетушка, ни слова больше, я все равно сварю вам мясной бульон». Июнь не стал дожидаться ответа и убежал. «Что за ребенок?» Тетушка Ван покачала головой, но на ее лице сияла счастливая улыбка. Двор старейшины племенного клана Лянь. Посреди каменной площадки стоял Лянь Чинюй и отрабатывал удары. Сейчас он был одет в свободные одежды для практики. Эта одежда была сшита из редкой шелковой ткани, которую трудно найти в племени Лянь. Эта одежда была очень дорогой. Она была очень мягкой и гладкой на ощупь, а также ее было очень удобно и приятно носить. Лянь Чинюй ходил кругами с разной скоростью. Когда он шел медленно, то был похож на немощного старика, а когда был быстр, то походил на охотящегося гепарда. Несмотря на все это, глаза Лянь Чинюя были сосредоточены на его руках. Его руки были словно змеи, ползающие по лесу, благодаря чему было трудно определить, куда он собирается атаковать. Чао Тиджу молча стоял рядом, ожидая окончания тренировки Лянь Чинюя. Примерно через полчаса Лянь Чинюй закончил практиковаться. Он положил руки на талию и выдохнул стрелу. Эта стрела пролетела довольно далеко, не рассеиваясь. Такая стрела была признаком уровня силача, но дыхание Лянь Чинюя уже не было простым дыханием уровня силача. Это было сильное дыхание 5-го уровня смертной крови, сборщика ци. Лянь Чинюю удалось собрать Юань Ци из окружающей среды в своем теле, потому стрела, которую он выдохнул, состояла не только из воздуха, но и из Юань Ци. «Потрясающе! Это было великолепно!» – крикнул Чао Тиджу, заметив, что Лянь Чинюй закончил свою тренировку. Его глаза загорелись, когда он начал так беззастенчиво льстить. «С такой силой и такими навыками через 2 месяца юный господин точно станет рыцарем Божественного Королевства Таи!» Чао Тиджу снова принялся льстить, не переставая. Сила Лянь Чинюя действительно была неплоха. Чтобы воплотить все свои амбиции в жизнь, он должен обладать необходимой для этого силой. В прошлом году он достиг 5-го уровня смертной крови, потому что некоторые его удары напоминали удары настоящего мастера. «Хватит чушь молоть! Как проходит очищение пустынных костей?» «Все идет по плану, никаких проблем нет», — сказал Чао Тиджу, хлопнув себя по груди. Эти мелкие людишки, получив от юного господина мясо и лекарства, были безмерно благодарны. Теперь они готовы сутки напролет заниматься очищением пустынных костей. «Хм, выдай им потом немного использованных трав», — сказал Лянь Чинюй небрежно. Для него эти остатки больше не имели никакого значения. Вдруг Лянь Чинюй спросил. «Точно! А что там с Июнем?» «Июнь?» — во взгляде Чао Тиджу появилось презрение. «Этот ребенок заболел еще несколько дней назад. У него был понос, а тело было покрыто испариной. Весь дом уже провонял. Он ничем не лучше какого-нибудь нищего. Если бы не милость юного господина, то он бы давно умер без лекарства. Презренный я последовал указанию юного господина и видел своими глазами, как он проглотил пилюлю. Но, к счастью, у этого паренька есть хоть немного совести. Последние несколько дней он ходил по округе и восхвалял юного господина, говоря, что он смог излечиться только благодаря лекарству юного господина. Вот как! Лян Чинюй расплылся в улыбке, услышав слова Чао Тяджу. В этом жалком племени такие же жалкие людишки, каждый глупее предыдущего. Он думал, что в племени найдется несколько смышленых людей вроде Июня, но похоже, что он зря переживал. Это было просто замечательно, раз люди были такого высокого мнения о нем. Он мог легко прикрыть любые происшествия в будущем. Продолжайте наблюдение за ситуацией. Чем ближе конец процесса переработки костей, тем внимательнее мы должны наблюдать, чтобы ничего не угрожало этому процессу. Если все пройдет успешно, я тебя щедро вознагражу. Но если что-нибудь случится, отвечать будешь головой. Последние слова Лян Чинюй сказал с таким сильным убийственным намерением, что напуганный Чао Тяджу кивал не переставая. Юный господин, не волнуйтесь, этот слуга будет следить за всем и днем, и ночью. Чао Тяджу взволнованно поспешил к месту переработки пустынных костей. Июнь же рубил дрова в своей обычной неспешной манере. Июнь улыбнулся в мыслях, увидев Чао Тяджу. Этот идиот ничего не сможет ему сделать. «Чего уставились, за работу? Или смерти ищите?» Чао Тяджу взревел и бросил большой мешок. Когда мешок был открыт, там была большая куча травы. Эти травы уже использовались для заварки воды Лян Чинюя. «Эти остатки – ваша награда. Необходимые дополнительные лекарства тоже тут. Возьмите их себе и вскипятите дома. Примите с этим отваром ванну, пока отвар будет горячим, и тогда она даст значительную пользу вашему телу. Черт, вам действительно досталось что-то настолько хорошее!» Сказав последние слова, Чао Тяджу выругался. Глаза мужчин загорелись. Они все гурьбой кинулись, чтобы схватить ценные травы. Конечно же, Юню ничего не досталось. Даже если бы ему дали их, он бы не стал брать. Вместе с этими травами сам Лян Чинюй принимал ванну. Разве он бы стал использовать их? Да никогда в жизни. Юнь попытался подойти к мешку. Когда ему ничего не досталось, он лишь вздохнул с облегчением. Увидев такую реакцию Юня, Чао Тяджу, будучи недалеким человеком, не мог удержаться от смеха. Этот мелкий паршивец ничего не смог сделать, даже если попытался. Он лишь заслуживает голодной смерти. После Чао Тяджу ушел, а мужчины вернулись к работе. Процесс очищения состоял из варки пустынных костей в огненной воде Ли. А когда огненная вода Ли испарялась, растворявшаяся эссенция кости кристаллизовалась. Температура кипения огненной воды Ли была чрезвычайно высока, поэтому ее было не так легко испарить. Уже было сожжено бесчисленное количество дров. У мужчин, отвечающих за переработку, уже вся кожа запеклась, сильно покраснев. Но Июнь был исключением. Его кожа по-прежнему была словно попка младенца, а щеки были румяными. Эти румяны не были результатом высокой температуры, а все из-за поглощения эссенции пустынных костей. Все потому, что он уже длительное время получал эту энергию, и неудивительно, что у его здорового тела появился такой же здоровый румянец. Посмотрев на удаляющуюся спину Чао Тяджу, он перевел взгляд на огромный котел. Он снова объелся энергии и не мог ждать, чтобы пойти и посвирепствовать на обратной стороне горы. Его тело насытилось до отказа, и он больше не мог сдерживать свой кулак. Истинный мир боевых искусств. Глава 29. Открытие меридианов. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Шли дни. Вся задняя часть горы была усеяна следами шагов Июня. Июнь снова стал заниматься очищением пустынных костей по ночам. Рано утром он подсматривал за лагерем подготовки воинов, а весь остаток дня проводил на обратной стороне горы, тренируясь. Только в сумерках возвращался домой, чтобы поспать пару часов. Тренировки Июня были очень жестокими, но они также помогали ему развиваться семимильными шагами. Задний склон горы был довольно далеко от склона, где собирали травы. И раз этот склон находился слишком далеко от деревни, немногие люди забредали сюда, а ночью здесь даже теней не было, и потому Июнь мог не переживать о посторонних, полностью сосредоточившись на своем развитии. 15 дней спустя. Ха! Июнь взревел, его тело взлетело, словно стрела, выпущенная в небо. Он перепрыгнул 10-метровую скалу и встал перед ней. Со звоном ветра в ушах каждый сустав в теле Июня громко трещал, словно рев дракона или тигра. Свирепый тигр спускается с горы. Июнь, растянув свое тело, прижал ногу к бедру, спиной, передав импульс руке, ударил кулаком. Вэн! Тело Июня издало отчетливый звук. Этот звук был в точности, как у спущенной тетивы. И этот звук издали сухожилия Июня. По сравнению с Яо Юанем, этот звук был даже сильнее. Послышался грохот. Июнь своим кулаком ударил огромную скалу. По всему камню пошли трещины, похожие на паутину. А ведь это был не обычный камень, а черная железная руда. Она была намного прочнее обычных камней. Но в этот раз она была разрушена лишь с одного удара июня. Чирик-чирик-чирик. Птицы улетели из леса в испуге. А все жучки и лягушки замолкли в шоке. В это мгновение на гору опустилась тишина. Лишь листья и перья падали на голову и плечи июня. Гром девяти небес, пугающий гусей лук. Мой удар наконец-то достиг этого этапа. Теперь, когда июнь прилагал всю свою силу, его суставы громко трещали. Этот звук был таким же оглушительным, как гром. Что касается пугающий гусей лук, он мог лишь напугать одинокого раненого гуся. Потому что даже луку девяти дань было бы сложно напугать целую стаю. От обычных движений суставы июня издавали щелкающий звук. Его кости были словно хорошо выкованный металл, а его сухожилия были такими же прочными, как драконьи жилы. Я уже хорошо укрепил мой нынешний уровень. Пришло время попытаться открыть мои каналы и перейти на четвертый уровень меридианов. В каждом человеческом теле есть меридианы, но у обычных людей они закрыты, потому что у них не было возможности сформировать циркуляцию энергии, чтобы приспособить для себя юаньцы неба и земли. Воин, практикующий боевые искусства, постарается полностью открыть свои меридианы, когда его тело будет максимально натренировано. Это был самый первый шаг на пути боевых искусств. Каналы человеческого тела делятся на 12 парных и 8 особых меридианов. 12 парных меридианов расположены в человеческих конечностях. Состоят они из 3 ян-меридианов рук и 3 инь-меридианов рук, 3 ян-меридианов ног и 3 инь-меридианов ног. А 8 особых меридианов расположены по всему телу. Наиболее важными особыми меридианами являются Жень-Май и Ду-Май. Расположены Жень-Май и Ду-Май в центральной оси тела и будут выглядеть как прямая линия, если смотреть на тело спереди. Жень-Май расположен спереди тела, в то время как Ду-Май – сзади. Две линии окружают тело человека вдоль центральной оси, проходя через Дань-Тянь и Хуэй-Инь. Словно две веревки, которые проходят через промежность, поддерживая тело человека. Между Жень-Май и Ду-Май находятся разрушенные каналы. Когда Жень-Май и Ду-Май откроются, разрушенные каналы заживут, образуя закрытое кольцо, чтобы энергия могла полноценно циркулировать. Поэтому открытие Жень-Май и Ду-Май является важным шагом в открытии меридианов всего организма. Июнь раньше читал в новеллах жанра уся, что существовало несколько способов открыть Жень-Май и Ду-Май. Например, в новелле «Меч небес» и «Сабля дракона» Джан Удзи использовал великое перемещение неба и земли, чтобы открыть свои меридианы. А Сюй-Джу из новеллы «Полубоги и полудьяволы» открыл свои меридианы путем наследования сил Ли Цушуй и Тун-Лао. Также в старинных медицинских книгах было описано несколько способов, как открыть Жень-Май и Ду-Май. В тот момент, когда Жень-Май и Ду-Май откроются, человек перерождался, а его сила значительно возрастала. Идеально замкнутые меридианы в будущем могли проложить путь к более высокой сфере боевых искусств. Июнь скрестил ноги и сел. Он начал накапливать свою энергию, чтобы открыть меридианы. Когда Июнь откроет свои меридианы, его сила будет примерно на том же уровне, что и мастеров из тех уся новелл. В древнем Китае он бы смог ходить по стенам, решать любые проблемы и без проблем обезглавить полководца вражеского племени. Существует 2 способа открыть Жень-Май и Ду-Май. Один полагается на внешнюю помощь, а другой зависел лишь от самого человека. Обычно в новеллах есть некий несравненный мастер, который помогает главному герою раскрыть Жень-Май и Ду-Май, делая его сильнее. Этот способ также известен как передача мастерства. Хоть этот способ и был быстрым, но он все же неправильный. Лучше всего добиться самому. Естественно, что Июнь выбрал второй способ и собирался открыть свои меридианы самостоятельно. В технике кулака драконьей жилы и тигриной кости как раз описывался способ открыть меридианы. Нужно сесть со скрещенными ногами, и каждый вдох должен длиться как можно дольше предыдущего. Как только воин достигает 3 уровня смертной крови, его дыхание смешивается с энергией, накопленной в организме, которые единым потоком, словно метеор, начинают циркулировать в организме человека. Июнь сознательно направил эту энергию в его дань-тянь и там сжимал ее. Снова и снова тело Июня наполнялось энергией. Его дыхание участилось, Но каждый вдох был глубже предыдущего. Получить эссенции солнца и луны и дышать юаньцы неба и земли. Если бы кто-то посмотрел на Июня, то они бы увидели, как его тело охвачено слоем слабого света. Особенно грудь Июня. Там собирался фиолетовый свет, который медленно распространялся по всему телу. Источником того света был фиолетовый кристалл, который поглощал юаньцы из окружающей среды. Когда Июнь выдыхает, фиолетовые кристаллы его сердца поглощают энергию из окружающей среды, помогая Июню, который старался изо всех сил открыть меридианы. Постепенно фиолетовый свет, окружающий Июня, становился все плотнее и плотнее. Этот фиолетовый свет напоминал древнюю китайскую легенду о фиолетовом воздухе, пришедшем с востока, который является признаком святого. Собирая энергию снова и снова, тело Июня начало издавать звуки, напоминающие рев драконов и тигров. Его кровоток напоминал бурный поток, текущий без всяких ограничений. С каждым вдохом воздух вокруг Июня начинал быстро вращаться. Это было так поразительно, словно огромный кит, вбирающий в себя воду. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Дыхание Июня становилось все тяжелее и тяжелее. Каждый вдох испытывал его тело, словно огромные волны испытывали на прочность лодку в бушующий шторм. Когда его тело двигалось вверх и вниз, энергия в теле Июня начала конденсироваться. Его сухожилия начали издавать протяжные звуки спущенной тетивы, а его крепкая кожа словно лопалась, становясь тверже. Его кости издавали трескающий звук. Когда вся собранная энергия достигла своего пика, Июнь ощутил, что его тело готово лопнуть. Он контролировал свою энергию и направлял поток тепла в сторону Даньтяня, волной за волной, словно бушующие волны, разрушающие скалы. Июнь постепенно приближался к своему пределу. Когда мелкие сосуды на поверхности тела уже были готовы лопнуть, он услышал взрыв внутри тела. Внутри тела Июня взорвалась энергия. Камень, на котором сидел Июнь, пошел трещинами, а все деревья в радиусе 5 метров были сломаны. Июнь почувствовал слабость в своем теле. Из его ноздрей и ушей шла кровь. Но это была не обычная кровь, а черная. Также из пор Июня начал сочиться серый густой пот. Получилось. Четвертый уровень смертной крови. Уровень меридианов. Июнь уже знал, что смог открыть свои меридианы и стал равен героям из новелл жанра уся. Когда Июнь читал новеллы в юности, он часто мечтал стать таким же свободным, благородным мастером, который мог ходить по стенам, сражаться за справедливость и разрешать различные проблемы. И сегодня он наконец-то смог обрести такую силу. Впрочем, в этом мире энергии было гораздо больше, чем на Земле. Открыв Жень Май и Ду Май на Земле, человек сразу становился несравненным мастером, а все потому, что на Земле не было юаньцы неба и земли. Но в этом мире, кроме юаньцы неба и земли, были также пустынная сила, различные духовные силы и другие таинственные энергии, которые Июнь пока не в состоянии постичь. Эти энергии были не такими сильными, как ядерная энергия на Земле. Теперь он мог использовать эти энергии, так что четвертый уровень смертной крови был лишь начальным шагом на пути боевых искусств. Июнь вскочил с земли. Теперь он мог ясно видеть и ощущать свое окружение. Он знал все, что происходило в радиусе 10 шагов от него. Каждый шорох листьев и каждого червяка на земле он слышал четко и ясно. Он мог сосчитать количество листьев, лежащих вокруг него лишь с одного взгляда. Там было 32 листа. С таким четким восприятием и острым умом многие мастера боевых искусств обладали фотографической памятью. Это было результатом открытия их меридиан, которые улучшили возможности человеческого мозга. Ведь Жень Май и Ду Май также циркулировали через мозг, наполняя его энергией, улучшая этим память и реакцию человека. Просто потрясающее ощущение! Даже слишком! Претерпев изменения в своем теле, Юнь был чрезвычайно этому рад. Он идеально прорвался на четвертый уровень смертной крови, уровень меридианов. И не только это, у него также получилось еще раз испытать на себе очищение костного мозга. Чем тщательнее было очищение костного мозга, тем лучше. В теле Июня после повторного очищения стало еще меньше грязи в организме. Июнь разделся и прыгнул в пруд, чтобы сполоснуться. Он нырнул на десятки метров и провел там около 20 минут, прежде чем всплыть. Фу! Июнь показался из воды, словно гигантский краб, создав кучу брызг. Он был абсолютно голый. Но смены одежды все равно не было, потому он надел свою старую и немного постиранную одежду. Эта одежда была пропитана водой. Как только он ее надел, она сразу же прилипала к его телу, очертив все изгибы его идеального тела. После нескольких дней трудных тренировок мышцы Июня стали намного тверже, а его фигура становилась лучше с каждым днем. Он также немного подрос, став настоящим молодым красавцем. Теперь же Июнь источал совсем другую ауру после прорыва на уровень меридианов. Он стоял на большом камне, с телом, похожим на меч в ножнах, который источал незаурядную яростную энергию. Мягкий лунный свет упал на кожу Июня, и та засверкала, словно ртуть. Этот молодой парень больше не выглядел бедняком, который мало питался. Хотя он уже прошел жестокие тренировки, которые его пообтесали, но он все еще оставался неограненным алмазом. Его одежду можно описать лишь одним словом – тряпье. Она даже не могла скрыть его сверкающую ауру.